На небольшом 10-минутном привале тягостное молчание нарушило Кроул. «Я никак не пойму, зачем они убивают наших людей? Ведь мы ничего не сделали тосконцам плохого», — тихо проговорила девушка. «За исключением того, что хотите захватить их планету», — равнодушно, с закрытыми глазами возразил Лунгрен. «Но ведь мы несем культуру, цивилизацию. Когда Алан возьмет Тоскону под свою опеку, здесь не будет больше войн. Всех тапсанов загонят в специально оборудованные заповедники. Мы обеспечим местных жителей одеждой, обувью, пищей, построим новые благоустроенные дома». «Я же говорил, идеалистка», — усмехнулся Аята. «Милая девочка, гегемония Алана лишит на этой планете некоторых людей главной цели их жизни». «Какой?» — удивленно спросила Олис. «Власти», — произнес японец, ложась головой на рюкзак. «Именно ради нее и совершается большинство злодеяний в этом мире. Так вот, я уверен, что здесь мы перебежали кому-то дорогу». «Аланцы глубоко заблуждаются, если думают, что человечество может жить без какого-либо общественного строя», — вставил Свен. «Вряд ли на Тосконе бродят дикие племена. Уж кто-нибудь наверняка захватил власть и создал пусть маленькое, но государство. И ради него он перережет глотки кому угодно. Важно другое. Откуда этот правитель узнал о целях Алана? В противном случае он вряд ли бы так беспокоился». «Что ты хочешь этим сказать?» — приподнялся на локте Виола. «Предательство?» «Я могу ошибиться, но, по-моему, именно так. Кто-то раскрыл местным царькам планы вашей цивилизации, и теперь по всей Тосконе идет настоящая охота за разведгруппами. Ради власти объединяются даже непримиримые враги». Начинавшийся было спор прервался, когда Кайнц дал команду на дальнейшее движение. Люди не спеша вставали со своих мест, надевали рюкзаки, поправляли оружие, постепенно делясь на группы. На этот раз идти впереди настала очередь Храброва и Аята. Они обменялись взглядами и быстро зашагали на север. Спустя пару минут тронулись в путь все остальные. Несмотря на то, что земляне шли очень осторожно, темп их передвижения был вполне высок, сказывался земной опыт и природная выносливость. Вдобавок ко всему, и лес не особенно замедлял их передвижение. Деревья были очень высокие, стройные и росли друг от друга на приличном расстоянии, не создавая сплошных зарослей. Буреломы, завалы попадались на пути крайне редко. Невольно Олис сравнивал местную природу с земной. Этот лес был практически неотличим от сосновых боров Новгородчины. Даже маленькие узкие листочки растущих здесь деревьев чем-то напоминали хвою. Пару раз Русич замечал крохотных зверьков размером с мышь. Они имели зеленоватую шкурку и удивительно большие уши. Чуть приподнявшись на задние лапки, животные тревожно прислушивались. Один неосторожный шаг, и зверек с удивительной скоростью исчезал в чаще. Впрочем, самим солдатам приходилось часто останавливаться. Видимость была крайне ограничена, а потому слух заменял в такой ситуации зрение. После небольшой паузы Олис и Тина шли дальше. За полтора часа пути они не обмолвились ни словом. Оба были хорошими воинами и понимали, что речь в лесу разносится очень далеко. Даже хруст сломанной ветки вызывал у них неудовольствие и раздражение. В какой-то момент Аята поманил своего напарника рукой. «Мы дошли до космодрома», — тихо сказал он. «Теперь надо двигаться на запад. Сейчас подождем остальных и решим, как действовать дальше». Группа появилась примерно минут через пять. Развернув карты, земляне попытались сопоставить проделанный маршрут с местностью, однако сделать это было крайне сложно. Изменилась не только растительность, но даже и рельеф. «Это бесполезно», — с досадой вымолвил де Креньян. «Мы никогда не будем знать, где находимся. Тоскона здесь и на карте — две разные планеты. Надо рисковать». «Правильно», — поддержал его японец. «Но рисковать разумно. Судя по всему, космодром примерно в километре на запад. Идти всем туда не стоит. Вы останетесь здесь, а мы с Олесем пойдем на разведку». После некоторого раздумья Кайнц согласился с таким предложением, однако он приказал оставить весь груз и идти налегке. Уложив под деревом рюкзаки, колчаны со стрелами, луки, Аята и Храбров двинулись к космодрому. Все, что они взяли, это копье, меч и щит. С этим вооружением никто из землян никогда не расставался. Спустя примерно 10 минут самурай повернулся к Олесю и приложил палец к губам. «Впереди большой просвет», — прошептал он. «Похоже, мы не ошиблись». Русич поднял голову и увидел, что лес действительно заканчивается. За макушками близ стоящих деревьев виднелось голубовато-зеленое небо. Как и на шоссе, деревья на космодроме не росли, а потому лес плавно переходил в заросли кустарника. Это тоже было на руку наемникам. Низко наклонившись, они начали очень осторожно передвигаться вперед. Порой, чтобы не привлечь внимания, солдаты даже вставали на четвереньки. Но вот заросли закончились. То, что увидели земляне, впечатляло и более цивилизованных людей. Космодром был просто огромен. В длину он достигал 3 километра, а в ширину не менее 2. Конечно, сейчас все заросло травой, кое-где пробивался кустарник, и тем не менее, мощь тосконской цивилизации можно было представить. По краям стартовой площадки располагались ангары, станции слежения, ремонтные базы, гостиницы, рестораны. Спустя 200 лет от зданий из бетона, металла, пластика и стекла, некогда радовавших глаз, остались лишь жалкие развалины. Причем сохранились они гораздо хуже, чем в городе. Видимо, взрыв был гораздо ближе. И все же часть строений сохранилась. Одно из них, двухэтажное, узкое и длинное, находилось буквально в 100 метрах от разведчиков. Ближайшая к землянам стена рухнула в нескольких местах, образуя довольно широкие проходы. «Может, зайдем?» – предложил Храбров. «А нас там не завалит?» с опаской возразил Тина. «Не думаю, зато можно найти что-нибудь интересное. Судя по всему, местные жители все прячут в старых домах», ответил Русич. Самурай усмехнулся и кивнул головой. Наемники, низко пригнувшись, быстро пробежали к наиболее широкому проходу. Осторожно заглянув внутрь, Олис начал залезать внутрь. Следом за ним вполз Аята. Спустя мгновение напарники очутились в большом зале. С правой стороны было когда-то огромное окно, а слева целиковая стена. Она представляла из себя какую-то причудливую смесь цветов и оттенков. В первые минуты земляне не могли ничего понять. Однако стоило отойти от стены на несколько метров, как цвета начали складываться в прекрасную гармоничную картину. Огромный цветущий город, странные машины, затем люди в скафандрах, улыбающиеся, веселые, и, наконец, могучий космический крейсер, улетающий вдаль. «Не похоже, чтобы тосконцы очень любили войну», — произнес удивленный японец. Храбров подошел поближе к панно. Кое-где краска выцвела, обвалилась. Удивительно было то, что хоть это еще сохранилось. Сероватый мох, лианы уже начали покрывать плотным слоем стену. Пройдет еще несколько десятков лет, и от былой красоты не останется и следа. «Жаль», — негромко вымолвил Олис. «Гибнет то, что создавалось веками. Люди изобретали, строили, украшали. Все это превращается в прах». «Так было всегда, и, наверное, так всегда будет», — ответил Тина. «На смену тосконской цивилизации сюда придет аланская, тем более, что она родственная». «Самое главное, чтобы в живых остался человек». Закончить он не успел. Где-то, совсем рядом на космодроме, раздались странные крики. Земляне тотчас надели шлемы и покрепче сжали копья. Однако нападали не на них. Осторожно подобравшись к окну, наемники выглянули наружу. Примерно в 200 метрах от них разворачивалась драма, С шоссе, по которому они недавно двигались, на стартовую площадку вышли 4 человека. Внешность их была весьма экзотична. Первым ступил на космодром мужчина лет 50 с густой седой бородой. Он был не очень высок ростом, но разворот плеч и тугие мышцы показывали необычайную силу. Его одежда состояла из выцветшей куртки с оборванными рукавами, старых, местами разорванных брюк и массивных, достигающих колена сапог. Следом шла девушка лет 22. Короткая, но широкая юбка, кожаные надколенники и сшитые из какого-то меха мокасины. Верхнюю часть закрывала ярко-белая рубаха. Последними, то и дело оборачиваясь, двигались 2 молодых парня. Им, судя по всему, повезло больше, и досталась какая-то одежда с древнего тосконского склада. Темно-синие одинаковые рубахи и штаны, перехваченные широким поясом. Когда-то это, наверное, была специальная одежда обслуживающего персонала. На ногах у обоих были странные грубоватые ботинки. Вся эта экзотическая группа держала в руках широкие, но не очень длинные мечи. Они шли не быстро, внимательно оглядываясь по сторонам. Однако, несмотря на свою осторожность, люди попали в засаду. Не успела группа пройти и 50 метров по космодрому, как из развалин 2 ближайших домов начали выскакивать вооруженные люди. Их оказалось 7. И если первые хотя бы имели опрятный внешний вид, то эти, похоже, не мылись несколько месяцев, если мылись вообще. Грязные, с длинными спутанными волосами, они довольно профессионально окружили своих жертв. Одежда нападавших была не менее экзотична. Шорты, бриджи, широкие штаны, сапоги, мокасины, ботинки – все это разных образцов и цветов, со множеством дыр и изрядно поношено. Пожалуй, в одном атакующие оказались едины. Они были обнажены по пояс, а кожаные ленты, крест-накрест удерживающие металлические щитки и нагрудные бляхи, закрывали их тело. Как бы там ни было, но земляне сразу почувствовали в них воинов. Пусть внешне комичных, но жестоких, беспощадных и кровожадных. Вдобавок ко всему, наплечники были явно знакомы Олесю и Аята. Точно такие же носили аланцы их группы. Вывод напрашивался сам собой. Именно эти люди причастны к гибели предыдущих разведгрупп. Между тем события начали развиваться весьма быстро. Сбившись в плотную кучу, 4 несчастных приготовились сражаться, однако силы были явно неравны, и нападавшие медленно ходили по кругу, по всей видимости издеваясь над обреченными. В какой-то момент один из парней в синем бросился вперед, ловко отбил удар воина и вонзил свой меч в грудь врага. Тот рухнул, но и юноша вернуться к своим не успел. Высокий воин с огромным топором в руке сделал неуловимое движение, и бедняга с перебитым позвоночником повалился на землю. Он был еще жив, когда следующий бандит разрядил в него свой арбалет. Первая стрела в горло, вторая в сердце. Прикончить остальных 3 нападавшие не спешили. Они явно растягивали свое садистское удовольствие. «Им надо помочь», — прошептал Храбров. «Это не наше дело», — возразил самурай. «Лишние бои, лишние раны, а впереди еще бог знает, сколько километров пути. Ведь неизвестно, годится ли этот космодром аланцам или нет». «Да, но засада была ведь на нас. Именно эти люди хотят прикончить группу. Кроме того, мы можем приобрести на Тосконе друзей, и проводник будет не лишним. Действовать на планете в одиночку глупо», — произнес Олесь. А я-то задумался, но ненадолго. «В твоих словах есть доля истины. Надо посовещаться с остальными. Без них мы...» — проговорил Тина. «За это время здесь останутся одни трупы», — оборвал его Русич. Японец взглянул в глаза юноши и усмехнулся. «Странный ты парень, Олесь. Подставлять свою голову из-за каких-то оборванцев? А, черт с тобой. Может, ты и прав». А я-то первым перелез через небольшую стену и двинулся к месту боя. Храбров тотчас последовал его примеру. Ни один из землян не сомневался в успехе. Они шли молча, чуть расслабленно, держа щит и копье в полудвижении. Бандиты были так увлечены своим занятием, что не сразу заметили приближающуюся опасность и лишь по реакции окружающих начали оборачиваться. Гигант с топором ехидно ухмыльнулся и произнес: «Вот это удача! Мы их ищем, а они сами к нам идут! Какая приятная встреча!» Тосконец говорил с явным акцентом, но вполне понятно. Видимо, речь за последние два столетия изменилась не сильно. «А где же все остальные? Ведь вас должно было быть больше!» Ехидно выкрикнул бандит с арбалетом. «У меня стрел на всех хватит!» Несмотря на обидные шуточки, наемники не отвечали. Они старались как можно быстрее сблизиться, чтобы не дать возможности врагам их обстрелять. Это землянам удалось. «Не знаю, кто вы такие, но вы хамы!» С улыбкой воскликнул Олис. «Придется вам немного подрезать языки. Может, будете более воспитаны?» Уверенность и спокойствие врагов вывело из себя бандитов. Они не привыкли встречать столь достойного отпора и явно занервничали. На окруженных тосконцев уже никто не обращал внимания. «Говорливый попался!» Злобно процедил сквозь зубы гигант. «Придется тебе заткнуть пасть. Тар, прикончи этого ублюдка!» Воин с арбалетом резко пригнулся и выстрелил снизу навскидку. Для всех это было неожиданно, но не для храброго. Таких умельцев он уже встречал на своем жизненном пути. Ловко, почти без усилий, Русич укрылся щитом, продолжая движение вперед. Арбалетчик удивленно смотрел на противника, словно тот вернулся с того света. Заволновавшись, он начал перезаряжать оружие, совершенно потеряв из вида поле боя. Это было его роковой ошибкой. Несмотря на расстояние в 20 метров, Олис сильно и точно метнул копье. Бандиты закричали, но было уже поздно. Тар поднял голову, его глаза расширились от ужаса, рот открылся для вопля, и тут же копье пробило беднягу насквозь. Без единого звука он рухнул на землю. Все тосконцы удивленно смотрели на мертвеца. Они еще не верили, что такое могло произойти. «Я же говорил, что лучше не делать резких движений», — вымолвил Храбров. «Ах ты сволочь!» — вырвалось у пришедшего в себя гиганта. «Я тебя на куски порублю! Вперед!» Четверо бандитов бросились на землян почти одновременно. Казалось, что наемники не устоят, но они держались весьма хладнокровно. Первый из нападавших получил копье Аята и, замерев на мгновение, повалился назад. Следующим был главарь этой шайки. Размахивая своим огромным топором, он действительно собирался превратить японцев в бифштекс. Противники быстро сошлись, и почти тотчас Тина вышел победителем. Самурай уклонился от столкновения, увернулся влево и резко выбросил руку с мечом навстречу противнику. У гиганта был полностью распорот живот. Он прошел еще несколько метров, затем опустился на колени и в предсмертных конвульсиях уткнулся головой в небольшой холмик. Столь же скоротечен оказался и бой Олися. Он показал противнику, что открыт, и тот поверил. Выпад не достиг цели, а меч Русича уже ударил снизу вверх в незащищенный бок. Второй бандит наткнулся на щит и, не успев отойти, получил лезвие в бок. Однако последнего противника нигде не было видно. Осознав, что схватка безнадежно проиграна, он бросился бежать. Лес надежно его укрыл, а наемники не могли преследовать врага. «Проклятье! Один ушел!» — выругался Аята и повернулся к тосконцам. «Вы могли бы его прикончить, а не стоять, как истуканы?» Люди, к которым он обращался, еще не пришли в себя. Им плохо верилось, что они живы, а эти двое легко и непринужденно расправились с 5 бандитами. Все происшедшее чем-то напоминало чудо. Наконец, пожилой тосконец, убрав меч в ножны, произнес: «Я Крик Саунд, потомок одного из древнейших родов Оливии. Благодарю вас за помощь, вы спасли нам жизнь». «Да ладно», — махнул рукой японец, У нас свои счеты с этими людьми. Кстати, а кто они такие, вы знаете?» «Конечно», — ответил Саунд, странно посмотрев на землян. «Удивительно, что вы их не знаете. Это воины Арка Яраха. Боюсь, что у вас теперь будут неприятности. Ярах не прощает подобных оскорблений». «Плевать на него, а к неприятностям мы уже начинаем привыкать», — вымолвил Тина, вытаскивая копье из тела убитого воина. Выждав небольшую паузу, самурай повернулся к Храброву и негромко сказал: «Иди за остальными, а я поболтаю с тосконцами. Отпускать их пока не следует». Олис утвердительно кивнул головой и быстро побежал в сторону леса. Не опасаясь больше нападения, русич преодолел этот километр всего за несколько минут. Ориентировался он в лесу хорошо и вышел на группу почти точно. Увидев бегущего Храброва, земляне схватились за оружие, готовые отразить любое нападение. Однако уже издалека русич поднял руку вверх, показывая, что все нормально. Наемники успокоились, тем не менее с нетерпением дожидаясь товарища. Кровь на одежде Олися была заметна сразу, и Кайнц настороженно спросил: «Все нормально? Где Аята?» «Все отлично», — проговорил Храбров, усаживаясь на свой рюкзак и доставая флягу. После нескольких глотков он продолжил: «На космодроме была засада. Ждали нас, а попали в нее какие-то тосконцы. Они не имели ни одного шанса выжить. И мы подумали, лучше иметь живых друзей, чем живых врагов. Мысль неплохая, но рискованная», — вставил де Криньян. «Сколько их было?» «Семеро. Одного прикончили тосконцы, пятерых мы, а один гад ушел. Так что скоро охота начнется в полном масштабе». «Пошли на космодром», — скомандовал граф.